Глава 23. На несколько дней наступило затишье. Эллен боялась, что это неспроста, и скоро разразится буря. Стефан уже знал, что мать не успокоилась, и его брат уже в пути. Отец рассказал, чтобы он мог подготовиться. «Мать вызвала старшего брата. Что делать, ума не приложу», — поделился заботами жены. «Зачем он здесь нужен? Мало на Максимилиана? Теперь еще и твой брат». «Она хочет забрать у меня титул и замок. Отец отказался претендовать, так она не успокаивается, и вызвала Себастьяна. Но он сделает все, что мать захочет». «А зачем ей это? Ты же предлагал им сначала восстановить право на герцогство. Получил жесткий отказ, а теперь на попятную?» «Матери понравился наш дом. Она захотела жить здесь. Мы же с тобой дали понять, что она только гостья. И, конечно, еще из-за тебя». «Стеф, видимо, я есть главная причина появившегося желания у твоей матери стать герцогиней». Стефан молчал. Ему мучила обида на самого близкого человека, мать, которая вместо поддержки начала удовлетворять свои амбиции. Стефан всегда ходил в любимчиках у матери и такого от нее не ожидал. «Себастьян — старший сын. У него больше права на титул и землю, верно?» «Верно, но очень обидно. Помнишь, я тебе говорила, что лучше самому завоевать титул? Способов много, особенно когда монарх на твоей стороне». «Придется возвратиться к твоему плану». Стефан понуро опустил голову. «Хватит кукситься. Наш замок только начал отстраиваться. Мы еще не сделали даже первого шага на пути землевладельцев. Самое время вернуться в столицу». «Я так мечтал о своем поместье», — тихо сказал Стефан. «Чем перестраивать этот замок? Лучше купить новый». «Будем подыскивать себе новый дом?» «Конечно. Отправь письмо своему доверенному лицу в столице с просьбой подыскать дом. Пока поживем там и спокойно найдем тот вариант, который нам с тобой понравится». Стефан задумался. «Есть же разорившиеся хозяева, имущество которых можно купить у короны», — расспрашивала Эллен. «Можно попросить государя, чтобы показал нам в первую очередь все выставляемые на торги поместья». «А как же этот замок? Я уже успел с ним сродниться». «Оставайся тогда в Примаках!» — разозлилась Эллен, и тут же ей стало жаль мужа, который душу вкладывал в этот замок. «Хотя, может, все еще обойдется, если попробовать одну тактику». Наконец-то Стефан проявил заинтересованность, а Эллен поделилась с ним своим планом. «Кстати, твой дорожный дозор доложит о прибытии нового герцога?» «Конечно, мальчишки у меня на довольствии стараются доказать, что они могут быть полезны». «Тогда Себастьян с матушкой не застанут тебя врасплох». Через 3 дня после состоявшегося разговора в кабинет к Стефану вошли мать с братом. Стефан встал из-за стола, и братья обнялись. Себастьян был рад видеть младшего брата, который с детства таскался за ним как хвост. «Себастьян, как я рад тебя видеть! Какими судьбами?» «Ты дурачка, ты из себя не строй!» — вступила в разговор мать. «Матушка, что на этот раз ты выдумала?» — как можно ласковее спросил Стефан. Себастьян закатил глаза, пока мать его не видела. «Стефан, мы посовещались и решили, что ты не оправдал наших...» «Твоих», — мягко поправил ее Стефан. «Не перебивай меня», — жестко заявила мать. «Я просто поправил тебя. Без этого уточнения смысл заявления искажен», — настаивал Стефан. «Ты не оправдал наших ожиданий, и поместье вместе с титулом должно перейти к Себастьяну». «Мама, я не оправдал твоих ожиданий, только твоих». «Это не важно. Важно, что ты подвел семью». «Мама, сколько пафоса в простой истине, что ты просто не взлюбила мою жену. Эллен, тебе как кость в горле. Допустим, что я действительно в чем-то подвел семью. Скажи мне, где я вступился? Поправь и направь меня». «Вот значит, как ты заговорил, не хочешь отдавать то, что тебе не принадлежит», — злорадствовала матушка. «Мама, ты не ответила на мой вопрос». «Я и не стану на него отвечать. Ты передаешь право на титул и герцогство Себастьяну, и забудем об этом». «А если я откажусь? Что ты будешь делать?» «Направим прошение государю. Он должен соблюдать закон наследования». «Мам, пойми, мне этот титул вернули благодаря Эллен. Если бы не она, то никто из моих бывших друзей даже не вспомнил о том, что мы когда-то существовали». «Глупости!» — возмущенно зафыркала будущая герцогиня. «Титул вернули мне, Стефану Валенбергу, герцогу Урана. Не напомнишь, какую фамилию вы все носите? И титул будет передаваться по наследству моим сыновьям». Стефан, несмотря на совет жены, решил бороться за свой титул до конца. «Это ты забываешь, что есть право наследования. И даже монарх не в силах его изменить», — вставил Себастьян. «Правильно, сынок. А ты, Стефан, подумай». «На чем думать? Я, как младший сын, не имею права на титул, даже если его вернули мне? Себастьян, не думай, что я так просто сдамся. Я получил герцогство, и я буду за него бороться». «Будет даже приятно в первый раз за всю жизнь оставить себя в дураках», — раскрыл карты старший брат. «Не ожидал от тебя, брат», — расстроился Стефан. «Я думал, что ты будешь на моей стороне». «В кои-то веки матушка обратила на меня внимание. Мне надоело, что она тебя любит больше, чем меня. своего старшего сына и наследника. С самого твоего рождения жизнь семьи крутилась вокруг только желаний и потребностей Стефана». «Вранье!» — в один голос прокричали Маргарита и Стефан, удивившись такому единодушию. «Себастьян, сейчас не к месту комплексы старшего брата. Ты меня начинаешь разочаровывать!» В голосе матери звучал металл. Себастьян поджал хвост. «Подумай до вечера, и за ужином дашь нам свой ответ». Это уже относилось к Стефану. Мать со старшим сыном, не дожидаясь ответа, вышли из кабинета. Стефан, выждав время, чтобы они могли удалиться подальше, отправился искать жену. «Я бы мог и догадаться, что найду тебя здесь». Стефан подошел к жене, которая занималась развешиванием скруток трав на специальные крючочки на балках под потолком. Элен почувствовала бурю, бушевавшую в душе мужа, хотя внешне он оставался спокойным. «Дай угадаю», — заявилась твоя мама и потребовала отдать титул. Спустившись, она обняла мужа. «Меня просто раздирают на части противоречивые чувства. С одной стороны, я хочу им все отдать и посмотреть, как Себастьян без денег и умения управлять имением будет крутиться. С другой, мне жалко отдавать то, чего добился с огромным трудом. Стеф, ты выполнил свое предназначение, вернул титул и земли в семью. Все, остановись, не цепляйся за прошлое. Если ты сейчас не отступишь, мать никогда не уберет этот рычаг управления тобой. Все время будет шантажировать, а со временем отказаться будет уже невозможно». «Мне сейчас очень тяжело». «Я понимаю, но есть еще один выход, третий путь, к которому тебя склоняет мать». «На него я никогда не пойду. Тебя я не оставлю ни при каких обстоятельствах». «Я знаю, что мы с тобой связаны одной нитью судьбы. К сожалению, твоей матери не дано этого увидеть». «Ты все-таки считаешь, что нужно уезжать?» «Рано или поздно ты все равно лишишься поместья. Лучше рано, когда ты не успел еще ничего сделать. Мы с тобой уже все обсудили». «Я помню. Мне сложно принять это решение». «Когда ты меня нашел, я сказала, что тебе лучше самому получить дворянство. Запятнанный в измене титул не принесет счастья. Согласись ты тогда со мной, всего этого не было бы. Мы спокойно купили бы свой замок, ты года через три получил дворянство, и все были бы счастливы. Ты себе прибавил душевных страданий». «Если бы докабы, что сделано, то сделано». «Да, это было тоже правильно. Повторяю еще раз, ты избавился от долга перед родом, оправдал предка, сняв с него обвинение в государственной измене, и вернул в семью титул и земли. На этом нужно остановиться и жить уже своей жизнью». «Так и скажу своей семье за ужином. Мама с Себастьяном решат, что напугали меня, и я сдался». «Какая разница, что они решат? Главное, каковы твои мотивы, чтобы ты себя мог уважать. Все остальное — дым». «Перед отъездом нужно много вопросов решить». «Вот решай. Будет чем заняться до ужина. Вечером соберемся и выдвинемся в обратный путь, когда будем готовы. Лучше не затягивать». Все вопросы до ужина Стефан не успел утрясти. Вечер наступил как-то по-особенному быстро. Объясняя ситуацию главе строительной артели, он заметил, что горизонт уже порозовел и поспешил вернуться в замок. Готовясь к ужину, Элли надела свое самое красивое платье из вишневого атласа и бриллиантовый гарнитур. «Дорого-богато. Пусть свекровушка побесится», — злорадствовала Элли. Стефан тоже облачился в свой самый роскошный наряд. Они решили подавить родственников богатством. Ладушка опять предпочла остаться в своей комнате, готовиться к отъезду. Стефан с Эллен вошли в столовую в тот момент, когда стрелки каминных часов показали ровно 8 часов вечера. Их появление произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Зависть осязаемо повисла в столовой. Маргарита поджала губы от злости, глядя на шикарный гарнитур невестки. Сердце Ирмы, жены Себастьяна, которую он тоже привез с собой, наполнилось злостью, глядя на жену младшего брата и ее мужа. Себастьян тоже завидовал, но уже Стефану из-за того, что он смог удачно жениться, получить титул и стать баснословно богатым. «Скоро все это будет моим», — мечтал старший брат. Принц тоже завидовал, что он, брат монарха, не может позволить себе так богато одеваться. «Предлагаю разговоры отложить на время. Сначала поужинаем», — предложил Стефан. Все, кроме Маргариты, с энтузиазмом поддержали эту идею. Никто не хотел выйти за стола голодным и довольствоваться едой на кухне. Эллен, потеснив свекровь, села возле своего мужа. Принц устроился напротив Эллен, а возле него усела Сирма. «Как удачно все складывается», — подумал принц, строя глазки новой соседки. Стефан заметил маневры Максимилиана. «Брат государя теперь не моя забота, а Ирма тем более. Хотя будет интересно понаблюдать, что еще вытворит принц». Принц с удовольствием ел жаркое под сливочно-грибным соусом со шпинатом. Очаровательно улыбаясь Себастьяну, он поглаживал ногу своей соседки, которая была совсем не против. «Может, уже поговорим?» Разорвал тишину голос Себастьяна, взгляды всех присутствующих устремились к нему. Максимилиан, воспользовавшись моментом, взял Ирму за руку и начал ласкать. Она призывно улыбнулась. Принц подбегнул и показал глазами на выход. «Выходи после меня», — шепнул он Ирме, незаметно для других кивнула. Эта пантомима не укрылась от взгляда Эллен, но ее не волновали семейные проблемы Девери. «Мне бы не хотелось участвовать в семейных дрязгах. С вашего позволения я удалюсь». Максимилиан варяжно пошел к выходу из столовой. «Что ж, давай поговорим», — с готовностью поддержал стремление брата Стеф. «Если не возражаете, я пойду в свою комнату. Мне что-то нехорошо». Ирма сделала страдальческое лицо и, не дожидаясь ответа, выскользнула из-за стола.